и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались. Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали. Я говорю: «Цыть, заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали». Те зацмоктали, и стало опять тихо. А в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел, зашипело и опять лопнуло. Ну, думаю, однако, видно, талафа-то не шутка. А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер, как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным. И огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все желтое сделается, и потом синее станет. По становищу слышу, все как умерло. Не слыхать этого, разумеется, никому нельзя этакой пальбы. Но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это можно разуметь, кони шарахаются и все в кучу теснятся. Да слышно раз было, как эти хивики или индийцы куда-то пробегли, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем. Кони как зынули на то, да и понеслись. Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят «Алла-Алла!» да в погоню, а те хивики пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память. Вот тут, как все наши батыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика. Что там такое? Вижу в нем разные земли и снадобья, и бумажные трубки. Я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгла. И вверх полетела, а там бах, звездами рассыпала. Эге, думаю себе, да это должно не бог, а просто фееворк, как у нас в публичном саду пускали. Да опять, как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кое тут старики остались, уже и повалились, и ничком лежат, кто где упал, да только ногами дрыгают. Я было по первоначалу и сам испугался, но потом, как увидал, что они так дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел, и с тех пор, как в полон попал, в первый раз, как заскреплю зубами, да и ну на них вслух, какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче: «Парле бьен комса, шире мир, ферфлюхтур, мин адью мусью». Да еще трубку с вертуном выпустил. Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли. Огонь погас, а они все лежат, и только нет-нет, один голову поднимет, да и опять сейчас мордую вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю: «Ну что, признавайся, чего тебе проклятому, смерти или живота? Потому что вижу, что они уже страсть меня боятся». «Прости, — говорит Иван, — не дай смерти, а дай живота». А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и все прощение и живота просят.